Глава первая. Прощай, Сиит. Весна 1924 года. Стамбул. Солнечный свет вновь залил спальню. Казалось, будто просыпались балдахин, латунная кровать, сползшее на пол одеяло, атласные шторы, комод и зеркало, стоявшее на нем, флакон духов, жемчужное ожерелье — все они вдруг приобретали цвет и форму. Будто это новый день вдыхал в них жизнь. Всю ночь Шура не спала. И вот теперь, к утру, устав от беспокойных мыслей, роившихся в ее голове, она лежала на боку, прикрыв глаза. Она продолжала притворяться спящей, пока поцелуи покрывали ее волосы, плечи и мягко спускались к спине. Она боялась, что если повернется к нему прямо сейчас, то он заметит тревогу, что облачной завесой затмевала ее глаза. С момента их встречи прошло уже около 7 месяцев, и все это время она стремилась показывать ему только лучшие черты своего характера, проявляя особую мягкость и заботу. Ей не хотелось делиться своей глубокой печалью, тоской, болью, которые скрывались за радостью и теплотой, направленными к нему. Все, что она пережила до него, уже начало казаться Шуре далекой сказкой. Вскоре одна часть воспоминаний останется в ее памяти лишь приятным сновидением, а другая — кошмарным сном. Ни одной из них она не желала переживать снова, оживляя в разговорах с другими людьми. Потому что ее прошлое было цельным, единым. Она не могла отделить плохие воспоминания от хороших, пожертвовать одним ради другого. Оставалось только запереть их все глубоко в памяти и никогда не выпускать наружу. Шура хотела бы довериться владельцу этих рук, которые с любовью блуждали по ее волосам и телу, хотела бы правильно отвечать на его любовь. Однако неопределенность, которую ей довелось пережить, побуждала ее к осторожности. Она не могла ошибиться вновь, не могла вновь слепо последовать за мужчиной, не могла вновь пережить подобную боль. Внезапно вспомнив о том, что Алену вскоре нужно будет уйти, Шура открыла глаза. Ален крепко обнял ее. «Доброе утро», — сонно пролепетала она по-французски. Она коснулась ладонями его рук, обнимавших ее за талию. Он выглядел так, будто хотел что-то сказать. «Шура», — задумчиво произнес Ален, поцеловав ее запястье. «Да?» «Ты поедешь со мной во Францию?» «Во Францию? Зачем?» «Здесь ты очень одинока. Я не хочу тебя бросать». Шура сомневалась в том, что он зовет ее во Францию только из-за того, что беспокоится о ее одиночестве. Стараясь не выдавать своих истинных эмоций, она осторожно возразила. «Я не одинока. У меня есть Валентина и мои друзья». «Шура, Валентина вышла замуж. А этот твой давний знакомый, кажется, он тоже женат». Ее тонкие изящные пальчики коснулись обручального кольца на его пальце. Она понимала, что сейчас выглядит как ребенок с полузажившей коленкой, рана которого снова начинает кровоточить. Ален говорил о Сиите. «А разве во Франции я не буду одинока? Скажи, что изменится?» Она откинулась на подушку и прикрыла глаза, словно блуждая где-то в мечтах. Словно искала то, что было утрачено. «Я обречена на одиночество», — медленно продолжила она. «Неважно, где я. Я давно смирилась с этим и готова смириться с судьбой. Не беспокойся обо мне». «Но я не хочу оставлять тебя, Шура. Ты ведь знаешь, что я люблю тебя больше, чем это кольцо». «Не делай этого, Ален. Хватит меня жалеть. Ты мне ничем не обязан. У тебя есть жена и дети. Возвращайся к ним. Если снова окажешься в этих краях, то, возможно, мы еще увидимся. Кысмет, как сказали бы турки». «Ты все еще его любишь, ведь так?» «Люблю ли? Не знаю. Я уже давно позабыла о том, чем ограничивается любовь. Все, что я любила и люблю, несет в себе след Сиита. Кисловодск, заснеженные сосны, звон колоколов. Во всем я вижу его. Это что-то за гранью любви. Это чувство необходимо мне как воздух, и ты, Ален, его не поймешь. Оно для меня как образ Родины, на которую я не могу вернуться. Даже если я больше никогда его не увижу, мне лишь достаточно знать, что он жив. Он — часть России, которую я обрела в Стамбуле. Ален притянул Шуру к себе и внимательно посмотрел в ее глаза, наполненные слезами и печалью. Да, она говорила правду. «Послушай, любимая, — сказал он, — я не прошу тебя уехать отсюда насовсем. Давай просто попробуем. Поезжай со мной. Давай представим, что это просто путешествие. Поверь, я хорошо понимаю, что Сиит значит для тебя, но я хочу, чтобы ты дала мне шанс. Прошу тебя». Он заметил, с каким упорством женщина сжимает его кольцо. «Это ничего не значит. На протяжении последних 6 лет мы с женой почти не виделись. Как только вернусь домой, я решу этот вопрос. Она уже давно настаивает на разводе. Я тянул, потому что не хотел сплетен». «Что изменилось сейчас?» «Очень многое. В моей жизни появилась ты, и я хочу тебя удержать, и я готов на все». Ален попытался снять кольцо, но оно плотно сидело на пальце. «Черт бы его побрал!» — выругался он. «Ален, прошу тебя, остановись!» — возразила Шура, поцеловав его руку. «Кольцо ничего не меняет. Не меняет чувства, которые у нас есть. Давай забудем этот разговор и насладимся временем, которое у нас осталось». Ален не знал, что еще сказать женщине, которую он любил и которой так стремился обладать. Он наклонился к ее преисполненному печалью лицу и поцеловал. «У нас мало времени. Я вновь не насытился тобой», — сказал он, посмотрев ей в глаза. Чуть позже, надев униформу, он уже стоял у двери с саквояжем. «Любимая», — сказал он, обнимая Шуру, — «я буду ждать тебя. Помни об этом». «Я люблю тебя, Лен, но другой любовью». «Понимаю. Я все равно буду ждать». «Прощай, Лен». Ален, безмолвно скользнув за дверь, начал спускаться по лестнице. Он несколько раз оборачивался и смотрел на Шуру, стоявшую в дверях. Пройдя один пролет, он ускорил шаг, как вдруг наткнулся на молодого мужчину, в спешке поднимавшегося по ступенькам. Внезапно мужчины остановились и посмотрели друг на друга. Ален узнал Сиита. Наконец-то он увидел человека, из-за которого Шура не знала покоя. Взгляд его темно-синих с переливами глаз, самоуверенная поступь — все это было гораздо сильнее, гораздо реальнее в сравнении с рассказами Шуры. Сиит же по звуку захлопнувшейся на верхнем этаже двери догадался, что этот светловолосый человек в форме спускается из квартиры Шуры. Кто он? Что ему было нужно? Сиит знал, что Валентина вышла замуж, и Шура теперь живет одна. А то, что незнакомец выходит от нее на рассвете, да еще и с саквояжем в руках, могло означать только одно. Его словно озарило. Эта женщина, которую он, мучаясь угрызениями совести, думал долгими ночами, завела отношения с другим мужчиной. Он почувствовал, как его нутро охватывает гневное пламя. Тем временем незнакомец уже ушел. Сиит мгновенно взбежал на нужный этаж. Дыхание будто бы застревало в горле, но не от усталости, а от обуревавших его чувств. Шура стояла у окна и провожала взглядом удалявшегося Алена. Она любила его, и мысли о Париже согревали женщину. Она знала, что там никогда не будет чувствовать себя одинокой. К примеру, ее дальний родственник, белогвардеец Багаевский с семьей, уже перебрался во Францию. Однако она сомневалась, что сумеет оставить Сиита. Дверной звонок отвлек ее от тяжелых мыслей. Должно быть, Ален что-то забыл и решил вернуться. Шура побежала в коридор, распахнула дверь и ошарашенно застыла. Сердце забилось так, будто хотело выпрыгнуть из груди. Перед ней стоял мужчина, ради которого она была готова на все. «Сиит!» И тут она заметила недобрый блеск в его глазах. В их синеве разгоралось пламя. Шура мгновенно поняла, в чем дело. Сиит не дал ей вымолвить ни слова, вошел, резко захлопнув за собой дверь. «К чему это представление?» — сказал он, крепко сжав ее плечи. «Кто он?» «Постой, Сиит, ты делаешь мне больно!» «Скажи, кто он? Как долго вы вместе?» «Нет, молчи, я сам скажу. В те вечера, когда ты отказывалась встречаться со мной, ты была с ним, так? А я ведь тогда даже еще не женился. Помнишь? Отвечай!» «Пока я ждал тебя, ты была с этим мерзавцем, я прав?» Не в силах сдерживать себя, Сиит продолжал. «А что теперь? Как любимый уехал, ты снова решила прибежать ко мне? Или у тебя есть еще кто-то? Отвечай!» Слезы градом полились из ее глаз. Шура не верила своим ушам. Что за ужасные вещи, говорит ей любимый? Она ведь посвятила ему всю свою жизнь, отдала себя без остатка. Это было несправедливо. «Сиит, послушай! Прошу, послушай!» Взмолилась она, пытаясь вырваться из его хватки. Она почувствовала, как Сиит сжимает ладонями ее щеки. Она ощущала тепло его кожи, видела, как сверкают искры в его глазах и горит лицо. Шуру трясло. Она не могла больше стоять на ногах и в бессилии начала сползать на пол. Сиит был в ужасе от содеянного. Он мгновенно склонился к Шуре и притянул ее к себе. Он вглядывался в ее лицо и бережно гладил по волосам, чтобы убедиться, что та в порядке. Он был полон раскаяния и смущения. Сиит почувствовал отвращение к себе. Его затошнило. У бедняжки кровоточила губа, лицо опухло, а на щеках отчетливо проступали белесые следы его пальцев. Она плакала тихо, обиженно. Растерянный Сиит обнял ее, и на глаза его навернулись слезы. «Прости меня, моя Шура, ради всего святого, прости! Поверь, я не знаю, что на меня нашло. Я не сдержался, я будто обезумел. Мне не следовало так поступать. Как я мог поднять на тебя руку? О, Аллах, что со мной происходит?» Шура чувствовала, как медленно затягиваются душевные раны, нанесенные Сиитом. «Не нужно извиняться, Сиит!» Пытаясь сдержать дрожь в голосе, сказала она. «Ты все правильно понял. Я провела эту ночь с ним, и остальные ночи тоже». Она медленно встала и пошла в ванную комнату. Сиит, последовав за ней, увидел незаправленную кровать и мятые полотенца. Всюду стоял запах чужого мужчины. «Почему он пришел сюда именно сегодня, именно в это время?» Должно быть, судьба вновь решила сыграть с ним злую шутку, лишив любимой женщины. Теперь, когда все прояснилось, Сииту следовало принять решение. Прикладывая к щеке намоченное водой полотенце, Шура подошла к Сииту и села на край кровати. Сиит понимал, что так она избегала его взгляда. Чувствуя, что он не может больше находиться в комнате, где до него был чужак, Сиит произнес: «Давай поговорим в гостиной». «Можешь устраиваться там, где тебе удобно», — ответила она, все так же прикладывая к лицу полотенце. Выходя из комнаты, он заметил, что Шура не последовала за ним. Притянув к себе пуф, Сиит сел напротив нее. «Шурочка, послушай. Нам нужно поговорить». Женщина медленно отняла от лица полотенце, однако по-прежнему не спешила смотреть на него. Она оглядывала углы комнаты, будто бы пыталась спрятаться от ужаса, который ей довелось пережить несколько минут назад. «Разве мы уже не все друг другу сказали, Сид?» — едва слышно произнесла она. «Шура, моя Шура, если можешь, прости меня. Я знаю, это сложно, но я прошу тебя хотя бы попробовать. Я пришел сюда, потому что...» Он осекся, заметив поникшее лицо Шуры. «Впрочем, неважно. Когда я поднимался сюда, то столкнулся с тем мужчиной. Кто он? Как давно вы знакомы?» Шура ответила так, словно хотела еще сильнее разбередить свои душевные раны. «Ален, он капитан французского пассажирского судна. Мы знакомы 6 или 7 месяцев». «Он любит тебя?» «Ты уверен, что хочешь это знать?» — с удивлением спросила Шура. «Конечно», — мягким тоном ответил он. Сид очень хотел, чтобы она ему доверилась. «Скажи, он правда тебя любит?» «Говорит, что да». «А ты его?» Ее глаза вновь наполнились слезами. «Сид, я тебя люблю!» Сид поднес ладони Шуры к своим губам. Он выглядел глубоко несчастным. «Шура, моя дорогая Шура, я не принес тебе ничего хорошего. Ты уверена в его любви?» «Он позвал меня с собой во Францию». Сид поднялся и сел рядом с ней. «Когда уходит его корабль?» «Сегодня после обеда». «Что ж», — воскликнул он, резко срываясь с места и протянув к Шуре руку. «Давай собирайся, Шура. Ты тоже едешь». Шура застыла. «Еду? Куда?» — неуверенно переспросила она. «С ним. Ты едешь с ним. С человеком, который тебя любит». «Нет!» — ошарашенно запротестовала она. «Ты не посмеешь со мной так поступить!» «Это ради твоего же блага, любимая». «Нет! Если бы я хотела уехать, давно бы уехала». «Я не хочу! Не хочу!» Понимая, насколько упрямое желание остаться в Стамбуле усложнит Шуре жизнь, Сид в отчаянии ударил рукой по кровати. «Ты хочешь прожить так всю жизнь?» Его голос снова стал высоким и грозным. «Хочешь жить, ожидая человека, который приходит, когда захочет? А что будет, когда он не придет? Когда он забудет о своем одиночестве в компании других женщин? Как долго ты протянешь? 10 лет, 20? А что будет потом?» Шура в слезах бросилась на постель. Она мяла подушку, отчаянно, будто бы в неверии, мотая головой. Сид склонился к ней и, обняв за плечи, нежно поглаживал ее волосы. Много времени прошло с тех пор, как он видел ее в последний раз, и когда-то длинные густые локоны Шуры теперь стали гораздо короче. Он заботливо перебирал пряди, и мягкие волосы скользили меж пальцев. «Точно так же, — думал он, — ускользает мое счастье». «Шура, ты для меня значишь очень много», — сказал он, продолжая гладить ее по голове. «Но прошло немало времени, и все изменилось. Мы многое пережили вместе, и ты очень долго принадлежала только мне. Но что с нами стало? Почему мы так раним друг друга? Когда успели отдалиться?» «Поверь, я и сам не знаю ответа на эти вопросы. Я знаю лишь то, что желаю тебе счастья. Ты не должна больше разрушать свою жизнь. Тебе нужно завести семью и детей. Нам обоим нужно оставить прошлое позади и начать новую жизнь. Поверь, любимая, где бы ты ни была, ты все равно останешься моей половинкой. Навсегда. Пока смерть не разлучит нас». Шура больше не плакала. Она медленно повернулась, горе исказило ее лицо. Она лежала на спине с какой-то темной горечью, мирясь с судьбой. Она окинула Сиита влюбленным, но беспомощным взглядом. Глаза ее блестели. Шура схватила его за руки и притянула к себе. Сиит обнял ее в ответ, и они, прижавшись друг к другу, тихо заплакали. Каждому из них хотелось навсегда запечатлеть в памяти тепло любимого человека. Как же быстро пролетели годы. Прежде они и подумать не могли о том, чтобы расстаться, а теперь прощались навеки. «Прости меня, любимая», — шептал Сиит. «И ты прости меня», — послышался исступленный голос Шуры. «Увидимся ли мы вновь?» «Почему бы и нет? Разве мы знали, что спустя 7 лет встретимся в Москве? Возможно, судьба готовит нам новые сюрпризы». Сиит хотел утешить ее, но на самом деле искал утешение для себя. «Хотелось бы мне вновь оказаться в Москве», — вздохнула Шура. Сиит подумал о предстоящем расставании. Сейчас он держал в руках любовь всей своей жизни, но уже скоро ему предстояло покинуть ее навсегда. Как вынести такое? В их глазах читалась невыразимая печаль. Они прильнули друг к другу в жадном поцелуе. Они хотели запомнить эти прикосновения на всю жизнь. Тогда они занимались любовью в последний раз. Когда Сиит нехотя отпустил ее, Шура поднялась с кровати и направилась в ванную. Умывшись, она принялась неспешно собираться, напудрила лицо, нанесла на губы помаду. Сиит с тоской следил за ней, ведь каждое ее движение приближало их к расставанию. Шура доставала свои вещи из комода и шкафа и складывала их в чемодан. Она надела синий костюм и синие туфли. Мужчина поймал себя на мысли, что Шура относится ко всему относительно спокойно, будто бы в душе давно уже знала, что этот момент настанет. Но разве она однажды не проявила подобное хладнокровие? Там, в Новороссийске. Разве ее храбрость и самоотверженность не были одной из причин, по которой они испытали эти прекрасные отношения? Сиит поднялся и подошел к ней. «Тебе очень идет синий цвет», — сказал он, обнимая ее за плечи. «Ты снова выглядишь, как та девочка из зимы 1916 года». Шура, попытавшись улыбнуться, коснулась ладонью лица Сиита. «Сиит, помнишь ли ты, что сказал мне тем вечером у фонтана с купидонами?» «Да, любимая». «Сможешь снова повторить те слова?» «Конечно». «Тогда повтори. Я знаю, что это ничего не изменит, но мне хочется услышать их вновь». Сиит, как и тогда, взял ее за руку и нежно поцеловал. «Ты знаешь, я хотел бы быть, как они, застыть, обнимая и целуя тебя. Тогда мы могли бы вечно обнимать и целовать друг друга». Слезы снова навернулись на ее глаза. Шура попыталась взять себя в руки. Она отстранилась от мужчины и уверенно взяла чемодан и перчатки. Окинув квартиру взглядом в последний раз, она подошла к двери. Шура понимала, что переродилась. Стала совсем другим человеком, а не той женщиной, которая все утро плакала, роняя слезы над ушедшей любовью. Она шла к новой жизни тяжелым, но решительным шагом. Такси остановилось перед домом Валентины, и Шура выскользнула из машины, чтобы попрощаться с сестрой. Через 10 минут она вернулась. Когда она подъехала к причалу, до отплытия корабля оставалось меньше часа. Сиит отдал вещи Шуры носильщикам и, взяв ее за руку, быстро провел через отдел проверки билетов. Когда дежурный окликнул их, Сиит сказал, что с ним не пассажир, а жена капитана. Отрядив сопровождающего, дежурный пропустил их на судно. Когда в дверь капитанской каюты постучали, Ален как раз работал над картами. «Входите», — сказал он, не отрываясь от дела. Юноша, сопровождающий, заглянув в каюту, поприветствовал капитана и сказал: «Мсье, прибыла ваша жена». «Моя жена?» Ален решил, что, должно быть, случилась какая-то ошибка, повернулся к двери и переспросил: «Моя жена?» Он с удивлением увидел мужчину, с которым утром столкнулся на лестнице. Сид держал Шуру за руку, чуть подталкивая ее вперед. «Да, ваша жена», — на уверенном французском начал Сид. «Только при этом условии я отпущу ее с вами. Вы должны пообещать мне, что женитесь на ней». Ален посмотрел на Шуру взглядом, полным любви. Вот, значит, как получилось. То, что не сумел сделать он, сделал Сиид. Он привел к нему Шуру. Это немного смутило его, однако важнее было то, что Шура отныне рядом. Он с благодарностью протянул Сииду руку. «Обещаю, мсье Иминов!» Сиида поразило, что незнакомец знает его фамилию, и он, вопросительно нахмурив брови, повернулся к Шуре. Но она стояла к мужчинам спиной, устремив взгляд в окно. «Надеюсь, вы сдержите свое слово», — продолжил Сиид, «потому что все, чего я хочу, чтобы Шура была счастлива и больше никогда не страдала. Она особенная женщина». Ален чувствовал, что любовь этих двух людей гораздо глубже, нежели обычная плотская привязанность, возникающая между мужчиной и женщиной. «Я очень люблю ее, мсье», — признался Ален. «Но, поверьте, я и понятия не имею, разделит ли она мое счастье». «Что вы имеете в виду?» «Я не знаю, как вы убедили ее прийти сюда. Несмотря на все мои мольбы, она была против». «В итоге она предпочла остаться с вами», — улыбнувшись, сказал Сиид. В горле у Сиида запершило. Как же несправедливо он поступил с ней! Мог ли он повернуть все вспять? Он нежно посмотрел на женщину, которую так долго любил, как будто бы отпуская ее. Она же, в свою очередь, продолжала равнодушно наблюдать за портом, хотя взгляд ее, казалось, устремился намного дальше. Не отрывая глаз от Шуры, Сиид крепко сжал руку капитана. «Поэтому вы обязаны сделать ее счастливой». Затем, подойдя к окну, Сиид приобнял Шуру и сказал: «Прощай, Шурочка». «Прощай, Сиид», — отозвалась она, так и не повернувшись к нему. Он больше не мог смотреть на ее блеклый образ, отражавшийся в стекле. Ему хотелось остаться в одиночестве и плакать. Плакать, пока земля не разверзнется и не заберет его в могилу. Когда, покидая причал, Сиид оглянулся и поискал взглядом знакомое лицо, у окна уже никого не было. Пустота поглотила его. Сердце было раздавлено и разбито, но, с другой стороны, в душе воцарилось удивительное спокойствие. Интересно, оторван ли он теперь от прошлого? Ведь там оставалась половина его жизни, его большая любовь. Слезы, навернувшиеся на глаза, словно текли из самого сердца. Сиид ушел, и Ален, подойдя к Шуре, ласково обнял ее. «Все будет хорошо, дорогая», — прошептал он. «Я сделаю тебя очень счастливой». Вызвав носильщика, он попросил перенести вещи Шуры в каюту. «Давай, дорогая, ты очень устала», — поцеловав женщину в щеку, сказал он. «Отдохни в каюте, а как корабль отчалит, я присоединюсь к тебе». Шура попыталась незаметно смахнуть со щек слезы и улыбнуться. Громкий свисток раздался в тот момент, когда она вошла в свою каюту. Должно быть, они собирались отчаливать. Она больше не плакала, скорее застыла, смирившись со своей участью. Она посмотрела в иллюминатор. Корабль медленно отплывал от берега. Положив чемодан на кровать, Шура открыла его. Внезапно она почувствовала, что ей не хватает воздуха. Женщина вышла в коридор и нашла дорогу к верхней палубе. Большинство пассажиров уже было там. Несмотря на то, что день был теплым, Шуру пробирал озноб. Уединившись в углу, она посмотрела на пролив. Пароход сминал под собой сине-зеленую воду, и та бурлила, извергая белую пену. На мгновение Шуре показалось, будто она погружается в воду и медленно идет ко дну. Эта мысль напугала ее. Глупости. Разве оставила бы она любящих ее мужчин, желая избавиться от собственной печали? Интересно, если бы она умерла, знал бы об этом Сиид? Но что бы это изменило? Пароход шел мимо Серкиджи и Сарайн-Бурну, а она вспоминала, как впервые прибыла в Стамбул. И перед ее глазами, как кадры кинофильма, пролетали дни, полные боли и страданий. Несмотря на все, что ей довелось пережить, Шуре никогда еще не было так горько, как сегодня. Внезапно ей показалось, будто она увидела Сиита. Он стоял на берегу и махал ей рукой. А потом все затянуло снегом. Над соснами кружились белые хлопья. Человек, которого она любила, вскочил на лошадь и галопом поскакал к ней. Она увидела себя стоящей на заснеженном холме. Она протянула к нему руки и ждала. Сиит подъехал к ней, крепко обнял ее, поднял и усадил рядом. Шура крепко обняла любимого. Они мчались вперед, будто в полете, и снег заполнил все вокруг. Зазвучали колокола Кисловодской церкви. Где-то вдалеке Валентина играла Чайковского. Воспоминания возвращались к ней, воспоминания о том, почему она так скучала. Но звук внезапно прервался. Сиит спустил ее с лошади на холодный снег и растворился за соснами. Шура встрепенулась. Даже в своих мечтах она была обречена на одиночество. Перед глазами по-прежнему мелькали силуэты дворца Топкапы и мечетей, возвышавшихся за ним. Она вспоминала московские соборы и заснеженные улицы. Шура посмотрела на Босфор. Как же близки Стамбул и Россия! Даже эти воды связывают их. Но теперь она отдалялась от них, уходила далеко-далеко, словно впервые покидая свою родину и своих близких. Она дрожала. Одиночество холодило ее душу. Она прижала руки к груди и жалобно заплакала. «Прощай, Россия! Прощай, Сиит! Прощай, моя любовь!» Слова сорвались с ее губ и исчезли в бескрайней голубизне вод. Когда Сиит шел вверх по улице Банкалар, он внезапно почувствовал, как сердце будто бы налилось свинцом. Его душа, его воспоминания теперь были на корабле, отправлявшемся в Париж. Его маленькая Шура покидала его. Они больше не увидятся. Тоска охватила его. Он вновь чувствовал себя 12-летним мальчиком, которого отправили на учебу в военную академию в Петербурге. Он одинок, совсем одинок, и никто не поддержит его. Несмотря на то, что Сиит давно вырос, приступ одиночества душил его, как тогда в детстве. Где-то вдали раздался свисток уходящего парохода. «Прощай, дорогая», — пробормотал он. «Прощай, мой маленький ангел».